Рассказ о собеседнике Аллаха Мусе ибн Имране, мир ему. Аллах Всевышний сказал: «И помяни Мусу, когда будешь читать людям Писание. Поистине был он избранным и являлся посланником и пророком. Мы обратились к нему с правой стороны горы и приблизили его для тайной беседы. И по милости своей к нему мы сделали пророком также его брата Харуна». Сура 19, аят из 51 по 53. В этом аяте Аллах говорит о Мусе, как о посланнике и пророке, и указывает, что он избрал Мусу, приблизил его к себе и оказал ему милость, сделав пророком и его брата Харуна. Краткие или пространные упоминания о Мусе можно найти в разных сурах. Здесь же мы расскажем о его жизни с самого начала и до конца, опираясь на содержание Корана и хадисов и сообщения наших праведных предшественников.